Глава третья. Когда мы с Мими возвращаемся на свои места, я неохотно начинаю проверять письма и отвечать на запросы разных пиар-компаний. Соглашаюсь прийти на показ предстоящего ром-кома, отклоняю приглашение сходить на мультфильм про осьминога, который играет на виолончели, и пробегаюсь по пресс-релизу о футболисте, запускающем линейку разноцветных детских бутс. Я слышу, как из переговорной номер 3 выходят журналисты, поднимаю взгляд и вижу, что Райан идет последним. Я быстро прячу голову за экраном. Формально мы работаем в разных изданиях. Но с тех пор, как больше года назад он появился в Correspondence, избегать его в Open Space офисе было нелегко. Когда Космо перешел в нарратив, сотрудника из его команды повысили до шеф-редактора, и Райана наняли на освободившуюся позицию репортера. Когда я впервые увидела его здесь в прошлом году и с ужасом осознала, что он больше не работает в бизнес-журнале, про который я слышала до этого, я очень ясно дала понять, что нам лучше притвориться, будто мы никогда не встречались. В первую его рабочую неделю мы случайно пересеклись взглядами, когда я проходила мимо его стола. Он заметно выпрямился и уже собирался что-то сказать, но я быстро отвернулась, как будто не узнала его. Один только вид Райана Янсена портит мне настроение. И меня бесит, что спустя столько времени он все еще производит такой эффект. Вдруг на экране всплывает напоминание, что через полчаса я должна быть на пресс-конференции в Кларидже, пятизвездочном отеле на углу улиц Брук-стрит и Дэвис-стрит в районе Мэйфэр, имеющем давние связи с королевской семьей, и из-за чего его иногда называют приложением к Букингемскому дворцу. Черт, совсем забыла. Когда я проношусь мимо кабинета Космо, он устало спрашивает: «Куда на этот раз, Харпер?» И мне приходится заглянуть к нему. Пресс-конференция в честь выхода нового фильма из-за Беллы Блоссом. Мне всегда казалось, что Белла Блоссом больше похожа на название освежителя воздуха, отмечает Космо, морща нос в знак неодобрения. Я выдавливаю смешок. Лучше не стоит упоминать об этом в нашем интервью. «Нет», — он почесывает подбородок. «Она же беременна, да? У нее была фотосессия для Vogue». «Ага. Рожать через несколько недель». «Она сейчас громкое имя в Голливуде. Вообще-то неплохой кандидат для журнала». «Да», — я сжимаю зубы. «Поэтому я и хочу с ней поговорить». «Я понимаю, что на пресс-конференциях не так много времени, но постарайся наладить с ней контакт», — напыщенно наставляет Космо. «Тогда мы сможем договориться об интервью для статьи, когда Блоссом выйдет из декрета». «Да», — повторяю я. «Я знаю, что наладить контакты всегда хорошая идея. На самом деле мы уже встречались, так что...» «О, и небольшой совет. Не опаздывай», — говорит он и отворачивается к экрану. «Люди перестают уважать журналистов, если они не являются вовремя». Мне приходится приложить все усилия, чтобы не закричать. «Как вы думаете, почему я тогда тороплюсь?» Вместо этого я бросаю «угу» и выбегаю, как будто это он подал мне эту идею. Проехав несколько станций метро, я возвращаюсь туда же, где была утром. Вылетаю на Оксфорд-Серкус и по пути к отелю достаю из сумки телефон. Я решаю позвонить Лиаму, и он берет трубку на третьем гудке. «Привет. Как ты?» Только услышав этот голос, я прощаю его за утренний храп. Он очень рад меня слышать. «У меня много дел, но хорошо. Я хотела извиниться за то, что вчера так поздно вернулась и убежала сегодня утром». «Не волнуйся, я и не ждал тебя. Я же знал, что у тебя рабочее мероприятие». «И прости, что сразу не увидела твоих сообщений. Я переживал, что ты меня игнорируешь и что я выставил себя дураком», — нервно смеется Лиам. «Нет, конечно, нет», — убеждаю я его. «Ты же знаешь, как у меня обстоят дела с телефоном». «Ага», — говорит он, и я чувствую в его голосе легкое раздражение. «Все прошло нормально? Ты встретила много интересных людей? Собрала хорошие сплетни?» Меня передергивает. Большинство людей считает, что моя работа — это собирать сплетни о шоу-бизе, публиковать скандальные истории и выливать грязь. Но я этим не занимаюсь. Я беру интервью у самых интересных и талантливых людей из области искусства, обсуждаю их карьеры и при этом пытаюсь понять их как личностей, чтобы потом создать качественный материал, который привлечет читателей. Я не собираю сплетни. Я никого не позорю и не строю догадок о взлетах и падениях чьей-то личной жизни. Мими права. У меня есть привычка слишком увлекаться делом. Моя работа — сразу устанавливать контакт с человеком, который склонен быть настороже. И если некоторые журналисты умеют имитировать свою заинтересованность или энтузиазм, я так не могу. Меня искренне волнуют радости их работы, переломные моменты, то, как они нашли в себе силы, чтобы пережить трудности и на что надеются в будущем. Я уже говорила Лиаму, что мне не нравится быть сплетницей в глазах других. Но этот разговор произошел на нашем втором свидании, после как минимум трех эспрессо-мартини, так что он вряд ли запомнил. Мне со многими удалось поговорить. Вместо этого отвечаю я. «Как прошел твой вечер?» «На самом деле очень продуктивно. Я отправил кучу имейлов потенциальным клиентам. Многие из них, наверное, были вчера на вечеринке с тобой». «Правда?» «Я так думаю. Так что в следующий раз мне будет проще прийти куда-то с тобой». «Оу», — говорю я, немного сбитая с толку. «Так что...» «Сможешь представить меня всем на следующем своем мероприятии?» Нажимает Лиам, переходя от своего делового голоса к милому. Я смеюсь. «Посмотрим, получится ли взять плюс один». «Ты лучшая, Харпер. И, кстати, если у тебя нет планов на вечер, могу приготовить ужин. Ты же любишь зеленый карри, да? Он у меня отлично получается». Звучит заманчиво. «Спасибо. Я уже в Кларидже на пресс-конференции, так что буду отключаться». «Отлично. Если увидишь там новых классных актеров, которые ищут агента, замолви за меня словечко, ладно? Нужно дать тебе своих визиток». Лиам — агент по работе с талантами. В основном с музыкантами и актерами. Он работал в агентстве, но ему не нравился их стиль управления — то есть не нравилось, что кто-то управляет им, и повышение не предвиделось. Они не ценили его потенциал. Так что около месяца назад он ушел в собственное агентство и увел с собой двух клиентов. Певца-композитора, который недавно написал пару заставок для рекламы, и актера музыкального театра. Я лично считаю, что Лиаму еще рановато начинать самостоятельную деятельность. Большинство агентов по работе с талантами сначала делают себе имя и обзаводятся крупными клиентами, которых можно переманить. Но Лиам обладает невероятной уверенностью в себе и своих силах. Еще чуть-чуть, и он был бы заносчивым. И говоря о своей карьере, он никогда не сомневается. Мы встретились несколько месяцев назад на локальном мероприятии, когда он еще работал в своем старом агентстве. Мы разговорились, и меня моментально привлекла его страсть к работе. Он любит помогать музыкантам находить свою аудиторию и с таким рвением рассказывал о своем призвании, что я не могла не почувствовать духовную близость. Многие люди обсуждают свою работу как обязанность, и мне было приятно поговорить с человеком, который так же, как и я, любит то, что делает. А еще он говорил не только о себе, В отличие от нескольких предыдущих мужчин, с которыми я ходила на свидание, Лиам был искренне восхищен мной и моей работой. И когда в конце мероприятия он нашел меня, чтобы попросить номер, я с радостью его дала. Я в спешке отключаюсь и проскакиваю мимо портье, который стоит у входа в Кларидж и касается своей шляпы, когда дверь открывается. «Харпер!» Я улыбаюсь при виде Рэйчел Уокер, скользящей по сияющему вестибюлю. Рэйчел — одна из моих любимых киноагентов. Она отлично знает свою работу, а еще она очень веселая. За эти годы у нас с ней было несколько сумасшедших ночек. «Почему ты всегда так великолепно выглядишь?» — спрашиваю я. Она целует меня в обе щеки, и запах ее дорогого парфюма напоминает мне, что сама я забыла утром подушиться. Когда появится возможность, использую пробники Джо Малон, которые валяются в сумке. Мы с Рэйчел примерно одного роста — 165 сантиметров. Но она живет в туфлях на каблуке, поэтому всегда окажется выше. У нее длинные волнистые волосы, оттенка золотой блонд, которые выглядят, как будто она только что из салона. Идеально подведенные жирной черной подводкой глаза и накрашенные матовой помадой темно-ягодного цвета губы. Сегодня Рэйчел надела желтый блейзер поверх белоснежной рубашки и широкие черные брюки с высокой талией. Она по первому зову может оказаться в любом месте, где дресс-код — элегантная одежда. «У меня отличные скидки на ботокс от лучших мастеров своего дела. Спасибо моим звездным рефералам!» — тихо говорит она и отступает на шаг. «Ты тоже потрясающе выглядишь!» Реферал — участник партнерской программы, где-то зарегистрировавшийся или получивший услуги по рекомендации другого участника, который взамен получит вознаграждение или скидку за привлечение новичков. «Ты просто подлизываешься для статьи на первую полосу». «Всегда начеку, детка». Рэйчел широко улыбается и жестом приглашает меня идти за ней к лифтам. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что выделила так много места для статьи о той исторической драме. Я же говорила, что она станет хитом». «За этот разворот пришлось бороться с космо не на жизнь, а на смерть», — говорю я, пока Рэйчел вызывает лифт, и мы ждем, стоя рядом. «Так, сколько у меня сегодня времени на каждого?» 10 минут». «Или 15». С надеждой бросаю я в ответ. Рэйчел строго меня оглядывает. 10. Я решаю попытать удачу. «Тогда, может, 15 минут с Изабеллой Блоссом и по 8 со всеми остальными? Так будет честно». Рэйчел не сдерживает улыбки в ответ на мою попытку. «Ты же знаешь, что у нас график, Харпер. И ты здесь не единственная журналистка. Зато самая последняя». «Я пришла как раз вовремя». Приезжает лифт, и я проверяю свой телефон. «Вроде. Это все мой главред. Перед уходом он решил дать мне совет насчет интервью со звездами». «Этот клоун что-то советовал тебе?» «Ну, давай. Хочу хорошенько посмеяться. Что он сказал?» — спрашивает Рэйчел и заходит за мной в лифт. «Что мне лучше не опаздывать». Я корчу гримасу и прислоняюсь к зеркалу, пока она нажимает на кнопку. «Зачем тебе смеяться?» Рэйчел тяжело вздыхает. «Ты сейчас как журналистка спрашиваешь?» «Уже нет. Это не под запись». Рэйчел улыбается мне с благодарностью и наблюдает, как сменяются цифры на экранчике. «Бойфренд Изабеллы Блоссом здесь». «Тот режиссер инди-фильмов?» «Ага, Элайджа». Она хмурится. «Он меня достал. Они весь день ругаются. Изабелла сказала ему не приходить на конференцию, потому что он вообще не причастен к фильму, а он настоял. Он портит ей настроение». Я кривлюсь. «Ой-ой, пресс-конференция и актеры в плохом настроении. Так себе сочетание». «Абсолютно», — добавляет Рэйчел. Разве он не недавно появился? Он же не отец ребенка. Они вместе 3 месяца, подтверждает она. Как раз конфетно-букетный период. Продвижение фильма — это стресс, рассуждаю я. Наверное, из-за ее постоянной занятости отношения стали напряженнее. Будет легче, когда все это закончится. Давай надеяться, говорит Рэйчел, когда двери лифта открываются на последнем этаже. Мы вливаемся в толпу журналистов. Они болтают в ожидании, когда их отправят к следующему актеру, а рекламные агенты и ассистенты носятся с айпадами в попытках найти людей, которых их отправили искать. Час на пресс-конференции может показаться целой жизнью. Тебя водят из комнаты в комнату, чтобы ты задал те же вопросы, что и каждый второй журналист, а актерам приходится повторять, что привлекло их в этой роли, этом сценарии, этом режиссере и этом сеттинге, хотя съемки, скорее всего, закончились год назад, и они уже не помнят ответов ни на один вопрос. Чтобы давать актерам немного передохнуть и самой выделяться на фоне других журналистов, я поняла, что нужно задавать дурацкие вопросы. Актеры посмеются и, соответственно, будут отвечать с легкостью и энтузиазмом. Хотя, должна признаться, этот метод работает не всегда. Однажды на интервью с достаточно непроницаемым актером я пошутила, что нам нужно прямо сейчас бросить пресс-конференцию и вместе улететь на Багамы. На что он без малейшего намека на улыбку ответил: «Не думаю, что это будет уместно». И быстро закончил интервью. Мне удается получить несколько хороших высказываний от других актеров этого фильма, но, как и все остальные, я здесь ради возможности поговорить с Изабеллой Блоссом, звездой, которая привлечет толпы зрителей. Она талантливая актриса, и к тому же у нее огромное количество подписчиков в соцсетях и много рекламных контрактов. Сейчас ее лицо, по-моему, буквально везде, начиная с рекламы брендов косметики и заканчивая товарами для беременных. Изабелла молодая, сильная и вдохновляющая, что может усложнить интервью. Звезды с большим количеством подписчиков в медиа знают, что продает, а что нет, что вовлекает аудиторию, а что отталкивает. Они могут создать себе идеальную личность и редко выходить за рамки. Именно поэтому я стараюсь избегать интервью с инфлюенсерами. Они выдают хорошо отрепетированные фразы и не слишком искреннее личное мнение, и избегают любых тем, которые могут подвергнуть риску их рекламные контракты. Я полностью их понимаю, но такие интервью не годятся для увлекательного чтения. Но Изабелла в первую очередь актриса, так что я надеюсь, что она хотя бы расскажет мне что-то интересное о творческом процессе. Когда Рэйчел наконец провожает меня в номер люкс и бормочет, что у меня 10 минут, а не 15, я вижу Изабеллу. Она сидит в уютном кресле у окна, а рядом с ней на столике стоит большая ваза с цветами. В мире есть люди, которые просто выглядят как кинозвезды, и Изабелла Блоссом одна из них. У нее даже имя подходящее. Как будто родители знали, что однажды оно будет красоваться на кинопостерах. Она поразительно красива. Большие темные глаза, острые скулы, пухлые полные губы и невероятно блестящие черные локоны. На ней эффектное летнее платье красного цвета с летящей юбкой Макси и поясом на талии, подчеркивающим ее живот. «Привет!» Здороваюсь я, направляясь к ней. «Не уверена, помнишь ли ты меня? Я Харпер из...» «Рада снова видеть тебя, Харпер», — улыбается она и уже собирается встать. «Пожалуйста, сиди», — настаиваю я, усаживаясь на стул напротив, пока Рэйчел бродит на заднем плане. «Она здесь, чтобы наблюдать за происходящим и контролировать, чтобы ничего не случилось», прямо как компаньонка в эпоху регентства. «Ты потрясающе выглядишь. До родов осталось совсем немного. Как ты себя чувствуешь?» Спрашиваю не под запись. «Как кит, которого вынесло на берег», — говорит Изабелла, оседая в своем кресле. «Все только и твердят, что в беременность ты сияешь. Про запор никто не упоминает. Сок из чернослива». Рекомендую я и кладу диктофон на стол, параллельно пролистывая страницы записной книжки, чтобы найти список вопросов, которые я заготовила, пока ехала сюда на метро. Один знаменитый нутрициолог рассказывала, что запасалась им во время беременности. «Ага, я опробовала. Отвратительно». Изабелла морщит нос. «Прекрасное путешествие, беременность. Чушь собачья». Я смеюсь. «Ох, если бы ты сказала это на записи, получился бы отличный заголовок для обложки. Ты готова начать? Я знаю, что у нас мало времени». «Прошу», — говорит она, кивая, и Рэйчел смотрит на часы. Я нажимаю кнопку «Запись» на диктофоне. «Итак, Изабелла Блоссом, что?» Вдруг смежные двери ее номера распахиваются, и в комнату входит мужчина с внушающим ужас выражением на лице. «Ты сказала этому Джонатану Клиффу из «Экспрессион», что я не писал сценарий к фильму о маяке!» — рычит он, шагая через комнату к нам. Рэйчел напрягается и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Я так понимаю, это новый очаровательный бойфренд-режиссер Элайджа». «Милый», — говорит Изабелла с дежурной улыбкой. «Это Харпер, журналистка из...» «А, здрасте. У меня нет времени на представление». Он отмахивается от меня и снова обращается к Изабелле. «Ты сказала так журналистишке из «Экспрессион»? Ты же знаешь, какие нелестные статьи он пишет обо всех!» «Поговорим об этом через минуту. Сейчас у меня интервью», — предлагает она с дрогнувшей улыбкой. «Поверить не могу!» Проведя руками по своим каштановым волосам длиной до плеч, он расхаживает взад-вперед. «Я написал сценарий этого фильма!» «Ты режиссер», — говорит Изабелла, хмурясь. «Ты его не писал. Это адаптация романа, и сценарий написал автор». «Да, но я оказал на него огромное влияние», — спорит он. «Ты же знаешь!» «Элайджа», — спокойно вмешивается Рэйчел, — «может, лучше в другое время?» «Я по горло сыт этим дерьмом!» Элайджа в ярости бросается к Изабелле, игнорируя попытки Рэйчел сгладить ситуацию. «Ты как будто из кожи вон лезешь, чтобы меня унизить!» «Я правда ошиблась», — говорит Изабелла. Она выглядит обиженной. «Я не хотела расстроить тебя или выставить в дурном свете. Он спросил, кто написал сценарий, и я ответила. Я не думала, что ты тоже причастен». «Уверена, ты сможешь поговорить с журналистом и поправить его». «Думаешь, я не пытался?» — говорит Элайджа. Его глаза пылают от злости. «Теперь это уже не важно. Он будет думать, что я консультировал по поводу сценария, а не писал его». «Но ты его не писал», — отмечает Изабелла, сбитая с толку. Элайджа останавливается, поворачиваясь к ней, кладет руки на бедра и делает драматичный вдох носом. Мы втроем наблюдаем за ним в тишине. Наконец он заговаривает, медленно и уверенно, как будто сдерживает себя, чтобы не взорваться. «Смысл не в этом», — шипит он. «Ладно. Знаешь что? Ты сам не понимаешь, что говоришь», — заявляет ему Изабелла злобно. «И у меня сейчас интервью. Обсудим это позже». «Ну, то есть я, как всегда, должен подстраиваться под твои встречи?» — отвечает Элайджа. Его глаза превращаются в щелки. «Нет уж, спасибо. Я ухожу». Он разворачивается на пятках и с самодовольным видом выходит из номера, захлопывая за собой дверь. В комнате воцаряется тишина. Изабелла в отчаянии прикрывает глаза. Рэйчел откашливается. «Изабелла, может, воды?» «Спасибо, не нужно», — говорит она, массируя лоб кончиками пальцев. «Могу дать тебе минутку», — предлагаю я, поднявшись. «Нет, стой!» Изабелла резко поворачивается ко мне, и в ее взгляде читается паника. «Я знаю, что нет смысла спрашивать, но если бы ты как-то могла опустить эту беседу в интервью, я была бы очень благодарна». «Изабелла, не стоит переживать», — говорю я, усаживаясь обратно. «Передо мной ничего не происходило. Меня здесь не было». Она колеблется. «Не совсем понимаю. Ты можешь доверять, Харпер», — тихо говорит Рэйчел. Она кладет руку на плечо Изабелле, а меня одаривает теплой благодарной улыбкой. Она ни слова об этом не напишет. «Это не касается ни меня, ни уж тем более публики. Я здесь, чтобы поговорить о тебе и твоем фильме, не об Элайджа». Изабеллу это, кажется, не убеждает. «Ты никак не прокомментируешь мои отношения в своей статье?» Я тянусь за диктофоном и останавливаю запись, а потом удаляю ее. Я кладу его обратно на стол и пожимаю плечами. «Дай мне знать, когда будешь готова начать интервью», — говорю я. «Спасибо». Ее глаза блестят от слез. «Это был долгий день». «В эти дни всегда так. Мы оба сейчас под большим давлением, и еще ребенок». Изабелла прерывается, нежно поглаживая живот. «Не уверена, что Элайджа действительно был готов к тому, что на себя берет». Она вздыхает и снова поднимает на меня взгляд. «Мне жаль, что ты это застала. Мне стыдно». «О, Боже, не нужно!» — настаиваю я, взмахнув рукой. «Я раньше тоже скандалила с парнями на публике. Однажды это случилось в ресторане, где подавали лобстеров. Я решила выбежать, но у меня на шее был завязан их специальный нагрудник, и я не могла снять эту грёбаную штуковину. Я все пыталась стянуть его с шеи, параллельно двигаясь задницей к краю нашего столика, а он просто сидел, как и все остальные, кто подслушивал нашу ссору, и в тишине наблюдал, как я борюсь с этим нагрудником. Это было совсем недостойно», — Изабелла усмехается. «Так тебе удалось его снять?» «Нет, не удалось. В итоге я выбежала из ресторана и до самого дома шла с нагрудником». Она раздражается смехом. «Это тот парень, про которого ты мне рассказывала? Одержимый зверюшками из шариков?» — спрашивает Рэйчел, наливая Изабелле стакан воды из кувшина, несмотря на ее возражение. «Нет, тот был из школы», — поправляю я. «Парень, с которым я встречалась в 6-м классе, хотел стать клоуном», — объясняю я Изабелле. «Что?» — она смотрит на меня в неверии. «Он поступил в клоунский колледж и все такое. Милый мальчик. Но каждый раз, когда мы тусовались, он делал мне зверюшку из шариков. Вся комната была в них». «Вау!» — Изабелла кивает. «Интересное хобби. А сейчас у тебя есть парень?» «Извини», — она хмурится. «Это не мое дело». «Не извиняйся. Задавать вопросы во время беседы нормально», — уверяю я. «Да, есть. Мы встречаемся недолго, но он замечательный. Вообще-то сегодня он готовит мне ужин». «Он хороший повар?» «Лучше меня». «А ты хорошо готовишь?» «Мне это нравится», — говорит Изабелла. «И я очень люблю печь». «А, так ты пекарь-энтузиаст? Хороший?» «Отличный», — с уверенностью говорит она. «Я пеку лучшее печенье в стране». Я киваю на ее живот. «Этот ребенок счастливчик. Его мама печет лучшее печенье в мире», — «В стране», — поправляет она, усмехаясь. «Мир — это немножко перебор». «Неа», — говорю я. «Твой ребенок будет думать, что оно лучшее в мире. И важно только его мнение». Изабелла тепло улыбается. Она опускает взгляд на живот, выводя на нем круги правой рукой. Наконец она поднимает глаза и делает глубокий вдох. «Спасибо, Харпер. Думаю, теперь я готова к нашему интервью». «Да? Отлично. Рэйчел, сколько у нас осталось времени по графику?» Рэйчел проверяет свои часы. «Твое вышло 8 минут назад». «Значит, времени полно», — заявляю я, после чего обращаюсь к Изабелле в серьезном тоне. «Надеюсь, ты готова к этим новаторским вопросам?» Она мне ухмыляется. «Я в нетерпении». «И правильно. Первый тебя просто потрясет. Спорим, сегодня никто тебя об этом еще не спрашивал?» Она хихикает, ерзает в кресле, чтобы сесть поудобнее, и кладет сцепленные руки на колени. Я тянусь к диктофону и нажимаю кнопку «Запись», прочищая горло. «Итак, Изабелла Блоссом, что привлекло тебя в этой роли?» «Харпер, подожди!» — окликает меня Рэйчел, и ее голос отражается от стен вестибюля в Кларидже. Я поворачиваюсь и вижу, как она бежит ко мне, а на каблуках это настоящий подвиг. «Что я забыла?» — спрашиваю я, на автомате перепроверяя сумку на плече. «Нет-нет, ничего», — говорит она. «Я просто хотела поблагодарить тебя за это интервью. Ты правда помогла Изабелле успокоиться, учитывая всю эту историю с Элайджей. Рэйчел, не стоит волноваться. Я обещала». «Я знаю, но все равно хотела сказать тебе спасибо», — настаивает она. «Изабелла тоже». «Она уже. Передай, что интервью вышло отличное. И не переживай насчет сокращенного времени. Я понимаю, что у тебя еще много людей». Рэйчел поднимает руки, чтобы остановить меня. «Она хочет дать тебе эксклюзив о ребенке». Я хлопаю глазами. «Что? Изабелла Блоссом хочет дать тебе эксклюзив, когда родится ее ребенок», — уточняет Рэйчел. «Ты можешь первой сообщить миру пол и имя, напечатать первые фото и так далее. Она даст тебе эксклюзивные права. Никаких релизов и постов в соцсетях, пока не выйдет твоя статья». «Ты шутишь?» «Нет». «Но разве она не хочет отдать эти права журналу, который заплатит ей приличную сумму, или какому-нибудь ежемесячному глянцу, который устроит ей большую съемку с известным фотографом, приглашенным из Лос-Анджелеса?» Рэйчел трясет головой. «Она не хочет всего этого. Она хочет, чтобы у тебя, Харпер Дженкинс, был эксклюзив. И она непреклонна». Я пялюсь на Рэйчел. «Вау. Не знаю, что и сказать. Такая честь для меня». «Еще раз спасибо за сегодня, Харпер. И дай мне знать, когда выйдет статья об этом фильме. Пришлешь PDF?» «Конечно», — киваю я. Она смотрит на часы. «Мне пора возвращаться. Мы сильно отстаем. Я буду на связи. И до скорой встречи». Расцеловав меня в щеку на прощание, она бежит к лифту. «Рэйчел!» — зову я, и она, нажав кнопку вызова, поворачивается. «Спасибо». «Я здесь ни при чем, Харпер», — отвечает она, заходя в лифт. «Это все ты».